Приветствуем всех на уже, наверное, ночной обратной стороне ЦИПСы. Всем привет. Мы хотели, значит, так как мы вдвоем сегодня записываем наше видео, мы хотели сделать это, как мы всегда любим, обсудить обстановку, пошутить, но ситуация, которая происходит, она нам этого не позволяет. Да, мы видим, что, значит, такие жесткие заявления сыпятся со всех сторон, и антитеррористический, значит, центр там заявляет, да, Песков не спит в пятницу, что тоже невероятно. Обычно, значит, пресс-секретарь президента не делает никаких заявлений, значит, столь поздно, нечасно, да, и в пятницу. Вот, мы видим, что там Евгений Викторович заявление делает, поэтому события какие-то грандиозные разворачиваются, и... Но как на всех каналах идет сейчас лента новостей, без паники, да, я бы сказал, как, знаешь, как в американских фильмах бы сказал об этом. Руки оставляйте на столе и не двигайтесь, знаешь, сказал бы. Просто нужно немного времени, чтобы разобраться, что вообще происходит. И самое главное, не паниковать и не бежать сейчас ночью за гречкой в Пятерочку. Она работает до 10 вечера. Да, вот, ну, да, события для того, чтобы что-то комментировать и прогнозировать, у нас недостаточно данных, вот, но то, что события, ситуация острая, это, ну, это факт, да. Я думаю, завтрашний день покажет, что вообще происходит, вот, и в любом случае, я думаю, что закончится все нормально, в целом для страны, как бы, и для людей, я думаю, закончится все как-то полюбовно, и все будет нормально. Все, тогда до завтра. Хотел сказать, спокойной ночи. Да, всем пока, друзья, до завтра.